Глава 98. Пленников доставили в зал с высокими потолками и оставили на каменном полу. Джек решил, что имитировать беспамятство теперь бессмысленно, и, перевалившись на спину, с трудом сел. Его примеру последовали Хирш и Шойбле. По их лицам было видно, что с ними обошлись не лучше. Пленники стали осматриваться, просчитывая возможные варианты бегства. Из зала выходили две двери. Через одну их притащили, а из другой, судя по воцарившейся торжественной тишине, ожидали появления начальства. Доставившие пленников охранники встали у стены, рядом со своим командиром. У противоположной стены выстроилось еще полдюжины вооруженных людей, которые смотрели на своих коллег с плохо скрываемым неодобрением. Чуть дальше от охранников, в глубине зала, находился письменный стол из полированного дерева и большое кожаное кресло. На столе громоздились стопки бумаг, какая-то оргтехника, местный телефон. Но складывалось впечатление, что это лишь реквизит. Из другой обстановки были еще несколько репродукций на стенах, пара книжных шкафов и ковровая дорожка, которая почему-то вела к окну. Вскоре послышались шаги, и в сопровождении двух телохранителей в зале появился невысокий щупловатый человек, облаченный то ли в мундир генерала туземных войск, то ли в костюм клоуна. На нем был бежевый френч, лакированные черные сапоги, серебристые погоны, серебристые аксельбанты и такой же серебристый ремень. А венчало это великолепие – малиновая фуражка с огромным золотым львом, едва помещавшимся на тесной тулье. «Приветствую тебя, ПП из рода Ургуханов!» – прокричал привезший пленников человек и поклонился, в то время как его люди склонились еще ниже. «Привет тебе, Ломель! Зачем ты убил Хурхи?» «Он в открытую хамил мне и насмехался». «Надо было сказать мне». «У тебя и так много забот, ПП». «Да, это так», – вынужденно согласился ПП. «Но ты заплатишь семье Хурхи штраф». «Как скажешь, ПП», – ответил Ломель и снова поклонился. «Но ПП!» – воскликнул один из его охранников у дальней стены, должно быть, надеявшийся, что Ломель будет наказан строже. «Я сказал штраф, значит штраф», – ответил ПП и, подойдя к письменному столу, так ударил по нему кулаком, что подпрыгнула стопка бумаги. Воцарилась тишина, стало слышно, как где-то в слуховом окне возятся птицы. «Так, Ломель, ты был в форте у озера?» «Был, ПП». «Тебя вызывали?» «Да, Унгар вызывал. Он дал по радио условленный сигнал, и мы сейчас же выехали. Но Бертутчеров не нашли». «А это кто?» «Они прибыли на шагоходах». «На шагоходах?» ПП посмотрел на связанных пленников более внимательно. «А шагоходы-то там откуда взялись?» «Корабль свалился. Они уцелели». «Скоро эти корабли каждый день падать будут. Не знаешь уже, куда от них прятаться». «Но другие разбивались совсем, ПП. А этот только наполовину. Я все это сам видел». «Значит, Бертутчеры ушли?» «Нет, не ушли. Они прибыли к разбитому кораблю, и их там кто-то пострелял». «Унгар?» «Что ты, ПП?» Отмахнулся Ломель и захихикал. «Унгар только собственную задницу подстрелить может». «Тогда кто же? Может, эти?» И ПП снова посмотрел на пленников. «Ты спрашивал у них?» «Нет, я подумал, что потом спрошу, потому что там еще могли оставаться бертутчеры, поэтому я сразу закинул их в грузовик и сюда». «Хонгара сморила?» «Так точно, ПП, сморила. Вот и попадали». «А где их шагоходы?» В форте остались. В самом форте? Ну да, они ухитрились прямо туда на них заехать. Что, очень маленькие шагоходы? Да я бы не сказал. До самого потолка и с пушками. Артисты! Усмехнулся Пепе и покачал головой в малиновой фуражке, отчего по стене пробежали блики от золотого орла. «А чего ты их целиком привез? Мы же договаривались, что...» «Я подумал, тебе будет развлечение!» Развел руками Ломель и захихикал. А следом за ним захихикали и его люди. Рассказывать о том, что обезглавить пленников ему помешали раненые солдаты, он не хотел. «Странный ты какой-то, Ломель! Хурхи пристрелил за одно слово, а пленников целиком тащил. Это на тебя уже не похоже!» Пепе замолчал, сосредоточенно что-то обдумывая, и никто не смел его побеспокоить, кроме шуршавших в вентиляции птиц. «Скажите мне, незнакомцы, вы стреляли в бертутчеров?» – спросил Пепе, придерживая фуражку, словно боясь, что ее сдует. «Совсем немного, мистер», – первым отозвался Джек. «И скольких ты положил?» «Не знаю. Я дал одну очередь. Кто-то упал, кто-то убежал. Сосчитать было трудно». «Какой калибр ты применял?» «У меня 9-миллиметровый пулемет, роторный». «Ломель!» – обратился к своему подчиненному ПП. «Ну, там были следы от оружия поменьше. Скорее всего, пистолет скрытого ношения. Думаю, 5,5 миллиметров». «Хорошо, этого достаточно. А теперь я хочу, чтобы этих мерзавцев убили где-нибудь в лесу, за забором», – сказал ПП, но вдруг стоявший в углу книжный шкаф непостижимым образом откатился в сторону, и в зале появился Веллингтон в чистом мундире и даже при фуражке.